Лето прекрасно. В лете есть какая-то удивительная легкость. Кожа смягчается, роса на стекле, смех голубыми ночами, потные подмышки, голые пальцы ног в сандалиях, запах водорослей, напоминающий о влажном раздолье. И весна прекрасна, весна, когда все вот-вот проклюнется, раскроется, начнется заново. В этот раз по-другому, может быть, даже впервые. Откуда ему знать? Надежда ведь умирает последней. И осень — почти лучшее время года. Резкий воздух, цветная листва на пригорке, красивая настолько, что кажется вырезанной вручную. Горячий шоколад со взбитыми сливками, высокое небо, предвкушение. Но лучше всего зима. А посреди зимы Рождество на самом первом месте переливается всеми красками. Он пошел домой, спрятав руки в карманы своей дубленки, вдоль украшенных к Рождеству улиц. Деревья усыпаны гирляндами, как в диснеевских мультиках. Над головой черное небо, рассвеченное звездами, бледнеющими на фоне искусственных. Пешеходная улица была наводнена людьми. На лицах отпечаталось Рождество. Конечно, они отражали и усталость, и стресс, но в первую очередь красоту и потаенную радость. В шкафах прятались сюрпризы, тщательно на манер ритуалов планировались обеды, украшения, развлечения и излишества. Для него Рождество было самой сердцевиной года, из которой все остальные события расходились в разные стороны, снова сходясь на Ивана Купалу. Ноги промокли, но это не страшно. Он хотел залезть в джакузи, поставить бокал шампанского на край, сразу как только войдет в квартиру и закроет за собой дверь. Ему казалось, у них осталось еще 4-5 бутылок. Мимо проехал запряженный лошадьми экипаж, везя наряженных Санта-Клаусами детишек. Они сидели очень торжественно и держали в руках факелы. Что-то должно произойти, что-то всегда происходит в Копенгагене, повсюду одновременно, и никто об этом не знает, да и узнать невозможно. Город вмещает в 1000 раз больше, чем доступно простому пониманию. Отсюда он никогда не уедет, никогда. Копенгаген стал его домом. Королевский город, город принадлежал королям, ему и Крюмме. Он глубоко вдохнул, почувствовав холод на вкус, открыл глаза навстречу огням и движению и вдруг возбудился. Завтра он будет печь хлеб на праздник. Ведь Рождество уже через 3 дня. Черный ржаной хлеб он заворачивал в полиэтилен и клал в морозилку, чтобы потом нарезать тонкими влажными ломтиками и подавать его ночью с селедкой. И еще он хотел приготовить тесто для корзиночек с яблоками, чтобы только положить начинку и испечь прямо перед приходом гостей. Крюмме наверняка уже купил елку. Она будет стоять на террасе, украшенной сотней лампочек и рождественскими корзинками, золотыми с красным, полными искусственного снега, особенно если на улице будет дождь. А наверху огромная звезда. На той елке, что внутри квартиры, они зажгут свечи. Всего 15 штук, этого вполне достаточно. И так придется следить, чтобы они не капали и не подожгли кору, превратив рождественский праздник в груду пепла. Проскрипел рождественский поезд. Вот без этого он вполне мог бы обойтись. Поезд и Рождество – вещи плохо совместимые. Он был разрушительным элементом, словно некрасивая реклама посреди со вкусом оформленной витрины. Хорошо одетые семьи с маленькими детьми и туристы сидели в поезде, пока их таким жалким образом везли к рождественской елке у ратуши. Он заскочил к мадам Селе и купил обжаренного в шоколаде кофе, втягивая в себя запахи с полок, пока девушка за прилавком стояла у жаровни с мешочком из желтой бумаги наготове. Ноющий звук внезапно напомнил ему жаровню в норвежском магазине, где в детстве мать разрешала ему подержать мешочек под горлышком автомата. Он вспомнил тяжесть горячего свежеобжаренного кофе, который все пребывал в его руках, и проволоку вдоль края мешочка его надо было дважды свернуть, а потом плотно прижать проволокой. Тогда мать хвалила его и гладила по голове, а потом клала мешочек в корзину. Он заговорил с девушкой, чтобы избавиться от нахлынувших воспоминаний, и она охотно подхватила болтовню, рассказав о новинке кофе с ароматом карамели. Конечно, она хотела, чтобы Эрленд его купил, но он не мог больше слышать звук жаровни. Со сдачей ему дали пластиковый стаканчик горячего глинтвейна. «Счастливого Рождества!» — сказала девушка и улыбнулась. Сквозь запах кофе он уловил аромат сигар. Кто-то курил в служебном помещении, может быть, ее молодой человек, дожидавшийся закрытия. Он на ходу отхлебнул глинтвейна. Когда стаканчик опустел, он подцепил кусочки миндаля и изюм со дна пальцами и подумал о подарке от Крюмме. Впрочем, нет. Не будет он его выклянчивать сегодня. Он хотел остаться в одиночестве. Он бы наслаждался моментом, молча, никем не притворяясь. На площади Амагер он постоял секунду, восхищаясь свечкой, самой большой рождественской свечкой в мире, горящей нескончаемо. Она уже стала пониже, когда 1 декабря ее зажег Санта-Клаус. В ней было 6 метров в высоту и более полуметра в диаметре. Они с Крюмме сидели и смотрели на нее, держась за руки, как дети, наевшись седла барашка и напившись красного вина в ресторане «Богатель». Крюмме встретил его у лифта. Он спустился за сигарами. «Мог бы просто мне позвонить», — сказал Эрленд, наклонился, зажал на несколько секунд мочку его уха в губах и слегка пососал ее. У Крюмме были толстые отличные мочки, бархатные и всегда теплые. «Не хотел тревожить мастера, как витрина. Божественно прекрасно, как ты хотел», — спросил Крюмме. «Еще лучше. Сходи завтра со мной посмотреть. Давай скорее, я хочу принять ванну». «Купить тебе что-нибудь, мышонок?» «Нет, я только что купил кофе». Он возвращался в квартиру после долгого дня в большом мире, словно надевал мягкую шубу или кутался в плед, обволакивавший тело и мысли. Запланированный Крюмме обед стоял, красиво сервированный на кухонном столе. Кусочки баранины блестели на черном фоне тарелки. Овощи нарезаны, рис сварен, перец чили очищен от семечек. Кинза нарублена в зеленый соус, кокосовое молоко, перелитое из коробки в кувшины, греется. 2 бутылки вина открыты и стоят на столе у духовки. В одном из холодильников он нашел бутылку шампанского, осторожно снял проволоку и медленным скользящим движением вытащил пробку, стараясь, чтобы не выстрелила. Из горлышка выплыло облачко белого дыма. Он зашел в гостиную за бокалом. Газовый камин горел, а в воздухе парила музыка. Такая тихая, что не разобрать, похоже, Брамс. Крюмме обожал ставить Брамса, когда готовил еду. Он говорил, музыка напоминает ему воскресные обеды в детстве в поместье. Лежа в ванной с бокалом в руке, Эрленд стал раздумывать о рождественском подарке, заказанном Крюмме, и засмеялся в голос. Если Крюмме сейчас неожиданно войдет и спросит, почему он смеется, Эрленд расскажет о принце из Ютландии, который боится заплесневеть. Крюмме хотел пальто, как в фильме «Матрица». Черное кожаное приталенное пальто до пят. Эрленд всегда поражался и немного завидовал тому, насколько Крюмме ничего не понимал про собственную внешность. Крюмме в пальто из «Матрицы» — все равно, что кожаный гульфик, натянутый на надувной мяч. Воздух в мяче растянет кожу во все стороны. Парень был 1,62 м ростом с неизвестным, но внушительным весом и голышом походил на большой шар на двух жердях с приставленным сверху еще одним шариком поменьше. Если воткнуть в шишку две спички, а сверху приделать лесной орех, как раз получится крюмме. И все равно он хвастался, что он одного роста с Робертом Редфордом и Томом Крузом. Эрленд закрыл глаза и выпил бокал до дна. Шипение пузырьков в шампанском и в ванне его усыпляло. Он с трудом держал глаза открытыми и разглядывал рыбок в аквариуме с соленой водой, растянувшимся вдоль всей длинной стены ванной комнаты. Две бирюзовые рыбки были самыми красивыми. Их звали Тристан и Изольда. Он наполнил новый бокал и чокнулся с ними. Конечно, Крюмме получит свое пальто. Эрленд заберет его послезавтра от портного, который уже, вероятно, выполнил самую сложную в его жизни подгонку по фигуре на основе прочей одежды Крюмме. Однако зрелище будет. Одна только эта мысль заставляла его неистово предвкушать сочельник. «Хочешь поиграться?» «А, это уже ты, мое сокровище. Нет, я устал. Тогда я здесь посижу». Крюмме погрузился в глубокое белое кресло в углу под пальмами, стащил с себя носки и вытянул ноги на теплом кафельном полу. «Возьми бокал», — предложил Эрленд. «Здесь еще осталось. А если ты принесешь новую бутылку, может, я все-таки поиграюсь. Ой, я забыл зайти за елкой. Ты ее не забрал?» «Ну, конечно, забрал. Стоит на террасе». «Ты ее не нарядил, надеюсь? Я сам хочу». «Разумеется, наряжать будешь ты. Слушай, ты не мог бы отключить этот проклятый атлантический шторм? Здесь ни хрена не слышно. А я принесу шипучку». Он вернулся голый, раскачиваясь всем своим круглым телом, держа в руках бокал и новую бутылку. Сел в другом конце ванны, и вода плеснула через край. Лицо тут же заблестело от пота. «Вот оно, счастье! Налей до краев!» — сказал он и протянул бокал Эрленду. Они захихикали, пригубили шампанского, задрав голову и закрыв глаза. Крюмме хотел узнать все о витрине, а вместо этого услышал все о ютландском тормозе. А витрину ему лучше увидеть собственными глазами. «Это невозможно описать», — сказал Эрленд. «Когда ты завтра работаешь?» «С 5 до упора. И до кучи надо перекроить репортаж о праздновании Рождества в Королевском дворце», — ответил Крюмме. «Это еще зачем?» «Его должна была утвердить королева, и как ты думаешь?» «Одобрила ли она хоть одну фотографию?» «Нет, слишком личные», — сказала она. «И, конечно, все пришлось переделывать, верстку и текст». «Что же было не так с фотографиями?» «Дверь на заднем фоне, ведущая на кухню, открыта, и что-то висит на спинке стула. Дверь должна быть закрыта. Все из-за кретина фотографа». Он сделал большой глоток. Эрленд посмотрел на него и воскликнул: «А что же висело на спинке стула, скажи?» «Боже, как ты иногда меня раздражаешь, Крюмме!» «Пиджак. Коричневый пиджак». «Что же тогда?» «Понятия не имею. Правда, не имею понятия. Может быть, это одежда, забытая любовником?» «Точно. При этом-то прокисшим от уксуса графе в мужьях. Вино. Вот все, что его интересует. Вино, виноград и французские замки». «Ну, это еще не худшие интересы. Выпьем?» «Давай обсудим праздник. Я так его жду, Крюмме. Стол надо ведь начать готовить уже послезавтра. Тогда у нас будет на это целый день. Важно успеть до того, когда ставят цветы. Кстати, о столе. Мы еще не видели шоколадного стола». «Я видел. Мы делали огромный репортаж с королевской шоколадной фабрики во вторую субботу декабря. Ты же помнишь?» «Подумаешь, на картинке. Ты ведь там не был, только отправил фотографа». «Я хочу его понюхать, Крюмме. Одна столешница сделана из 100 килограммов чистого шоколада и украшена шоколадным блюдом, оформленным как расписной фарфор. «Я знаю. А я знаю, что ты знаешь. Не будь идиотом. Но завтра мы все равно туда отправимся. Сначала смотреть мою витрину, а потом на шоколадную фабрику. В такой последовательности. Иди сюда». «Зачем? Ты возжелал моего тела?» «Да». «Ой, вода прибывает». После любви и залитого водой пола, после того, как они зажгли 3 свечи в рождественском светильнике, приготовили вместе обед и съели его, Эрленд обнаружил ящик в прихожей у гардероба. Он сразу же его опознал. В прошлом году он клялся себе, что достанет его заранее и отдаст мусорщикам, а потом соврет Крюмме, скажет, что он исчез. Скорее всего, его в наглую украли из кладовки в подвале, несмотря на то, что она надежно заперта на амбарный замок. Или он так и не продумал, что сказать Крюмме, но вот ящик стоит здесь. Уже слишком поздно. «Не надо его доставать, забудь про него», — сказал он Крюмме, который раскинулся на диване в халате, распахнувшемся на животе. Пупок напоминал прищуренный глаз. Крюмме вздохнул. «Ты это каждый год говоришь». «Я эту гадость ненавижу. Я выброшу ящик в окно сейчас же. Не смей. Вертеп будет стоять там, где стоял все 11 лет. Как можно быть таким неблагодарным? Это ведь мой тебе подарок. Подарок от большой любви и чистого сердца». «Ты каждый год так говоришь», — парировал Эрленд и решительным шагом направился к бару, налил рюмку коньяка, опустошил ее одним глотком, потом налил Крюмме и еще одну себе. «Какое мне дело, что от большой любви, если я его всем сердцем ненавижу?» «Не понимаю, почему. Просто он уродлив. Грязный хлев, бесцветной одежды, бедность. И этот идиотский засранный младенец лежит в кормушке для осла со звездой над головой. Просто верх безвкусия. Ложь и притворство — это безобразно!» «Вообще-то он сделан так не для того, чтобы тебя раздражать. Иосиф и Мария просто не имели ни гроша, и никто не украсил хлев заранее и со вкусом, ожидая рождения Спасителя». «Да если бы только это! А чудовищный наряд отца! Он бедный плотник из Назарета, мышонок. Пойми для начала всю историю и традицию, прежде чем я презираю историю и традицию и 3 волхвов. То есть они же волхвы. Я где-то читал, что они были богаты». «В Библии, наверное, читал. Там об этом немного пишут». «Они же были богатыми. Наверняка одевались в пурпур и шелка, а в нашем вертепе они в простом хлопке. Неподходящих цветов и в жутких коронах, которые невозможно очистить. Они с каждым годом все чернее. Нет, я категорически против того, чтобы его доставать. Он все портит. Он портит мое рождественское настроение. Я же купил его в Осло, если помнишь. Он норвежский, поэтому ты его и ненавидишь». «Норвежцы обожают подобное дерьмо. Сидят и глазеют на бедность и наслаждаются собственной аскезой. Стыдятся громкого смеха, стыдятся получать удовольствие от хорошей еды, стыдятся выпить лишнего, стыдятся радоваться жизни. Мне кажется, есть довольно много норвежцев, которые так не думают. Ты вот, например...» «Я датчанин. Стал датчанином». «Но ты мне никогда ничего не рассказываешь». «А мне нечего рассказывать. Я — это я. Я здесь, вместе с тобой. Вот и все. А вертеп доставать не надо». «Нет, надо. Мне он нравится. Такой простой и красивый, как само Рождество». Эрленд захохотал. «Ты это твердишь мне назло, будто бы ты верующий. Напомню тебе, что мы отмечаем Рождество дома, а не в церкви. Рождество — это языческий праздник зимнего солнцестояния и свежей крови жертвенных животных, а не плохо одетых молодых родителей из Передней Азии. И все равно. Тогда поставь его в гостевом туалете, чтобы гости срали и смотрели в глаза Иосифу и благодарили судьбу, что не стали отцами Спасителя Земли». «Думаю, что не всей Земли. В других частях света люди больше верят в других парней, в Магомета или Будду, или неувиливый вертеп отправится в уборную. Он будет стоять там, где всегда. Иди сюда, посиди со мной, мышонок. Нет, я хочу поставить елку на террасе, закрепить треногу и повесить гирлянду и корзинки. Сейчас? Прямо сейчас? Эрленд топнул ногой. Немедленно, сию секунду. Крюмме скатился с дивана, плотно завязал халат, принес обоим тапки и послушно пошел на террасу восстанавливать статус-кво. А когда елка, много времени и рюмок коньяка спустя, стояла посреди 60-метровой террасы с зажженными огнями и золотыми корзинками, полными искусственного снега, оба опустились на диван и любовались этой красотой сквозь стеклянные двери. «Я тебя люблю», — прошептал Крюмме. «Ты все вокруг превращаешь в волшебство, опустошаешь себя ради красоты и радости для всех остальных». «Хорошо сказано, но я эгоист. Я стараюсь не для других, а для самого себя. И немного для тебя». «Мне холодно», — сказал Крюмме и опустил голову Эрленду на плечо. «На улице почти 0 градусов, а я трудился, как чернорабочий, в одном шелковом халате». «Как-никак, халат от Армани. Это должно тебя немного греть. Пойду поставлю кофе». «Выпить почти целую бутылку коньяка без кофе значит, что мы стали алкоголиками. Вот, укутайся в плед». «Ладно, пусть стоит в гостевом туалете», — сказал Крюмме. «А кофе я буду со сливками». Хозяин магазина оставил женские трусики. Он не просто их оставил, он еще и начал восхвалять Эрленда и назвал его гением. Крюмме ждал снаружи, куря сигару, и смотрел большими черными глазами на женские руки, растущие из ниоткуда. «Мне даже захотелось тут что-нибудь купить», — сказал он, когда Эрленд вышел. «А мне здесь ничего не нравится, кроме витрины. Разве что вот эти призмы, но они не продаются». «Сваровски?» «Естественно». «Я так понимаю, ты собираешься хорошо провести время сегодня? Один?» «Да. Твой подарок был восхитительным, Крюмме. Я жду не дождусь, когда смогу его обновить». «Будут еще подарки. Санта-Клаус уже их припас». «А теперь идем смотреть на шоколадные столы. Мы еще успеем зайти в Тиволи перед твоей газетой». С тех пор, как открылся рождественский базар, они уже побывали в парке Тиволи 5 раз. Эрленд знал, что это ребячество, но не мог ничего с собой поделать. Он хотел сойти в могилу, оставшись ребенком, и завещать все свои диснеевские мультфильмы Совету Безопасности ООН. Чуть больше Диснея, и на планете настал бы мир. А посмотрев, как 150 заводных Санта-Клаусов пакуют подарки, машут ручкой, катаются на лыжах и выполняют всякие другие забавные трюки, нельзя не испытать счастья. Они оказались посреди рождественской сказки, а Эрленд прочитал, что в этом году для рождественских украшений использовали 450 тысяч лампочек и 224 галогеновых светильника на золотой башне, которая постепенно меняла цвет освещения, символизируя разные времена года. А игрушечные деревни... Он тащил за собой Крюмме, хотя знал, что для хорошего обеда у них останется слишком мало времени. «Восточная деревня, мы ее еще не видели», — воскликнул он. Первым делом они углядели вертеп, и Эрленд возликовал. «Вот как оно должно быть! И никаких мрачных сцен в чудовищных одеждах! Посмотри на волхвов!» Волхвы восседали на 4-метровых металлических верблюдах. Эрленд хлопал в ладоши, когда они прыгали вверх-вниз. И младенец Иисус был невероятно красив, ростом с настоящего. «Ты же не веришь в такие вертепы?» — сказал Крюмме и шлепнул его сзади пониже дубленки. — Немного верю. Сейчас. Но не дома. Они успели съесть только салат из селедки с пивом и мороженое с красным вином, обсуждая шоколадные столы и то, кому они достанутся на съедение после Рождества. «Бедным детям в Африке», — предположил Эрленд. «Подумай только, как бы они удивились, окажись перед таким столом. Или бедным детям в Дании?» «Эти бы не так удивились. Они наверняка видели фотографии в твоей газете. И, пожалуйста, разузнай насчет этого пиджака на спинке стула. Ведь это вполне может быть любовник Хенрика. Подумай только, какой скандал! Потрясающе! Ты просто обязан разузнать. Когда ты вернешься?» «Как только ты помоешь свои сокровища». «Я совсем про них забыл», — сказал Эрленд. «Врешь, не забыл. Ты только об этом и думаешь». «Вовсе нет. Я вообще-то думал, что, может быть, можно украсить наш вертеп металлическими верблюдами». Но, конечно, Крюмме был прав. Остаться одному перед стеклянным шкафчиком — вот все, о чем он думал. Он закрыл за собой дверь и тщательно ее запер. Может, сначала заняться выпечкой, как, собственно, он и собирался накануне. Нет, сейчас не хочется пачкать руки в липком тесте. Завтра у него будет предостаточно времени и на хлеб, и на песочный торт. Он выключил мобильный и включил беззвучный автоответчик на домашнем телефоне. Ручку на газовом камине он отвернул до отказа и некоторое время стоял и смотрел, как синие языки пламени вырываются из горелки и превращаются в желтый иллюзорный огненный занавес в камине. Когда он только приехал в Копенгаген, у него не было ни камина, ни печки, и очень их не хватало. Он попросил друга снимать свой камин на видео в течение 3 часов, и это видео включал по вечерам. Это было очень действенно. С треском все, как положено, казалось, тепло от экрана касалось его тела. Единственный недостаток был в том, что он не мог смотреть телевизор, пока горел камин. Лучше, конечно, было бы обзавестись настоящим камином, не газовым, раз уж он теперь живет в отдельной квартире. Но противопожарная служба дома ему запретила. Однако он купил настоящие дрова и сложил их в корзину из блестящей стали слева от газового камина. Иллюзия была настолько полной, что кто-то из гостей однажды попытался вытряхнуть в камин пепельницу, в результате чего окурки попали в огнеупорное стекло и разлетелись во все стороны, окруженные бурей пепла. Вид огня его успокаивал, расставлял все по местам. Пустая квартира вокруг... Хороший день позади, Рождество впереди. Можно ли быть счастливее? И разве не обязан он устыдиться? Ведь есть бедные дети в Африке без шоколадного стола, эти войны, о которых Крюмме знал все и иногда обсуждал с ним, нищета. Он не хотел об этом думать, не желал знать об этом. Его всегда поражали люди, добровольно погружавшиеся в ужасные проблемы и видевшие смысл жизни в том, чтобы поведать другим, как плох этот мир. Становилось ли от этого кому-нибудь легче? Подавленные люди, выходящие на улицы с плакатами, исписанными какими-то призывами с кучей восклицательных знаков, неужели они верили, будто могут что-то изменить? Может, лучше бы им отправиться домой и зажечь детям свечки, испечь хлеб, спеть вместе с семьей песню и порадоваться, вместо того, чтобы быть злыми и возмущенными родителями, пичкающими детей тяжелой политкорректной литературой и требующими, чтобы дети разбирались в жизни и таким образом подталкивающими их к наркомании, как попытке убежать от политической агитации в собственном доме. «Тебе не хватает способности понимать самых слабых», — говорил Крюмме, и иногда злился на него за это. Однажды Крюмме назвал его поверхностным, Но ему пришлось забрать эти слова назад после 5 дней молчания и отказа от любви. К тому же Крюмме не знал всего. Он не понимал, и это не было его виной. Какого черта он не выбросил этот проклятый вертеп вовремя? Нет, так не годится. Мысли отвлекают. Не надо думать. Эрленд должен быть чист, приступая к делу. Алкоголь, вероятно, может помочь. Дезинфицирующие мысли водка с лаймом, например. Он поставил Юту и побрел на кухню. Оставаясь один в квартире, он каждый раз словно видел ее впервые. Предвкушение скорого легкого опьянения. Он любил эту кухню, безумно дорогую немецкую мебель с тяжелыми аккуратными дверцами. Они открывались, будто дверцы Мерседеса. Он обожал шкафчик, полный баночек со специями, и неровное стекло, всегда светившееся неоново-зеленой дымкой изнутри, стойку для вина, отбрасывающую круглые кроваво-красные тени, длинные столешницы, встроенную кофемолку, дизайнерские стулья вокруг маленького столика, на котором как раз помещалась пара раскрытых газет, 2 чашки кофе и круассаны с настоящим маслом и французским сыром бри. Кухня размером со среднестатистическую датскую гостиную. Роскошь. Роскошь! Почему многие считают, что этого надо стыдиться? Проклятый рождественский вертеп. Может, стоит просто скинуть его с террасы? Заранее смириться с последующей за этим ссорой? Его раздражало собственное беспокойство. Он ведь так стремился домой, и вот теперь, как это на него не похоже. Он поспешил смешать водку с лаймом в просторном бокале и слушал, как кусочки льда трещат, словно южный полюс от парникового эффекта. Вот об этом он тайно читал и не хотел признаваться Крюмме, насколько эта тема его занимает. Копенгаген был так близко к морю, почти как Венеция, что если наводнение перекинется через дамбу, весь город с его витринами в одночасье окажется под водой. Это, в отличие от голодающих детей, касалось его непосредственно. Об этом даже подумать было жутко. Он представлял себя по колено в воде, в некрасивых резиновых сапогах с полной охапкой драгоценного имущества, которое нельзя мочить. Уж лучше перестать пользоваться красками на фреоне. Он достал подарок. Взял коктейль в левую руку и открыл крышку темной коробки. Боно в гостиной завопил, срывая голос, и вот подарок лежал перед ним. Кисточка из конского волоса со стеклянной ручкой, тряпочка для полировки, обернутая будто вокруг младенца, белые хлопковые перчатки, маленькая книжица с инструкциями по уходу и бархатный мешочек с отдельными отшлифованными кристаллами для украшения фигурок. Он подумал, что не будет использовать их по назначению. Нет, украшать он ими ничего не будет. Он оставит их в бархатном мешочке и будет вынимать и вертеть в руках, когда понадобится в полном безраздельном одиночестве увидеть солнечных зайчиков, разлетающихся от волшебного огня. Бокал задрожал. Бессмысленно надевать перчатки и выпивать одновременно. Он взял соломинку и опустил ее в бокал, поставил его на стол, натянул перчатки и распахнул стеклянные дверцы, за которыми таились сокровища. 103 фигурки из кристаллов Сваровски.